Имел ли я возможность отвертеться? Очень сомневаюсь. Разве что немного побрыкаться, но результата это бы не принесло. Судьба всегда сильнее нас, и толчком плеча горы не сдвинешь. Это как с больным на каталке. «Эй, санитар, может, все-таки в реанимацию?» И несокрушимым эхом врач сказал: «В морг, значит, в морг». Так и я. Взлетел на трон и застрял. От обилия цветов голова заметно закружилась, и, приблизившись к комнатному бассейну, по которому невидимые насосы гоняли в круговую воду, я сунул в прохладное течение кисть. Для чего я не родился этой синей волной? Как бы шумно я катился под серебряной луной. Ангелина удивленно приподнялась в гамаке. «Это ты сочинил? Сам?» Я торжественно промолчал. «Что делать, если все лучшее уже сказано до нас великими? Может, и я в иных условиях родил бы нечто мудреное, но вот вынужден пока повторять. За Лермонтовым, за Конфуцием, за десятками несносных светил. Такая уж у нас жизнь, двухплоскостная и двумерная. Плоскость быта и плоскость духа. А время не плоскость и вообще не категория, как объяснил мне в недавней нашей встрече звездочет. То есть странно, этот человечек вообще отвергал время как категорию. Еще и над параллельными мирами, о которых я имел неосторожность упомянуть, посмеялся. Правда, осторожно посмеялся. Без особого куража. Присутствие адмирала Корнелиуса его явно смущало. И все-таки кое-что он сумел мне подсказать. Философски отвлеченная беседа на деле имела самое прямое касательство ко всему случившемуся. «Есть миры сопредельные, но никак не параллельные», — говорил звездочет. «Возьмите ту же паутину. Вот вам и готовая картина мироздания. Все как в жизни. Сходимся и расходимся. Иногда на пару шажков, иногда на пару вздохов, а чаще всего навсегда. Ну а время? Время придумали люди для календарей и регламентированного рабства. Время – пространство между скукой и мудростью, пощелкивающее секундами вериги, которых на самом деле не существует. И так далее в том же духе. Честно говоря, авансы, что мне выдал звездочет, откровенно пугали. То есть он буквально оглушил меня способностью говорить намеками и загадками, и при этом легко читал мои мысли, наперед угадывая несказанное. Тут и там, обходя шероховатые углы, маскируя их туманом междометий, временами беседа с ним начинала казаться мне прогулкой по минному полю. Этот бородатый седовласый старец даже не беседовал, а затапливал вопрошающее пространство словесной лавой, ювелирно присыпал сверху вулканическим пеплом. Разговаривая с ним, я потел как тот же Пантагрю в сауне, и только почуяв явный перебор, звездочет отпустил меня во свояси. Но, как мне почудилось, некий контакт мы с ним все-таки нашли. Он был не прочь поделиться информацией в обмен на аналогичный товар. С моей стороны протеста высказано не было. Дотянувшись до пульта, я нашарил нужную клавишу. С тихим жужжанием на стене разъехались шторы. Взору открылась здешняя карта мира. И вновь в голове закипело и забурлило. Новое никак не желало перемешиваться со старым. Начиналась форменная абракадабра, потому что в здешней географии все было чудовищным образом перепутано. Стороны света, материки, впадины и возвышенности. И называлась моя держава не Россией, а Артемией. И Москва здесь была рядовым городком, уступив столичное положение Екатеринбургу. И жители Арты напрочь не принимали шуток, о чем следовало настоятельно помнить во время публичных выступлений. Наряду с Сибирью здесь присутствовала Чукотка, но ни Урала, ни Казахстана не было и в помине. То есть говорить о том, что было и чего не было, не приходилось, поскольку списки получились бы преогромными. Новые города и новые районы сочетались с новыми, абсолютно невыговариваемыми нациями. Здесь обитали и драгеры, и катинхузы, и лапранды с кинвалами. Тут же рядышком мастились и свои родные племена – украинцы, грузины, дагестанцы. И, разумеется, ничего похожего на знакомые с детства континентальные абрисы. Вместо 6 материков – 8, формой отдаленно напоминающие пчелиные соты, каждая размером с этакую Австралию. Из 8 континентов – 2 моих, еще на 3 – кусочки моих колоний. В наследии, кроме дворца, дач и множественных гарнизонов, пара весьма серьезных конфликтов, политическая напряженность, повальная коррупция и жутчайшая инфляция. Строй – что-то вроде парламентарной монархии, хотя монарха здесь тоже выбирали, наделяя званием консула к которому после уже года правления путем проведения всенародного плебисцита прибавлялось несколько величественных приставок. Кандидат-консул мог кое-что и обязан был прислушиваться к голосу народных избранников, а уж полный консул мог все, по крайней мере в теории. Практически же следовало считаться с тысячей обстоятельств, и об этих самых обстоятельствах мне также уже рассказывали на протяжении нескольких дней пребывания во дворце. «Вам надо бы показаться в армии», – подсказал мне седобородый звездочет, и я послушно взялся за исполнение задачи. Проконсультировался с Пантагрю, а после отправился в Камские голодные гарнизоны, где довольно сурово потребовал смотра войск. «Мне нужен не лощеный парад. Я хочу видеть защитников в их истинном виде». Фраза уязвила одних и пришлась по вкусу другим. В армии, как и всюду, намечался раскол. И даже не раскол. Все там было испещрено мелкими и большими трещинами. Я это понял по докладам Пантагрю и увидел собственными глазами. Потому и начал свой парад алле, прилюдно закатив оплеуху полковнику Важику, велев арестовать с десяток военных чинов. С Хокена я самолично содрал погоны, лишил звания и тут же объявил преемника. Практически ткнул пальцем наугад, выбрав наиболее симпатичную мордаху. Военные были совершенно не готовы к подобным переменам, а потому проглотили мое стремительное хамство. Зато солдатики приняли монаршее действо на ура. На том, собственно, и строился расчет. Мой, разумеется. Потому что ни звездочет, ни Пантагрю подобной нахрапистости от меня не ожидали. Да и говоря по совести, я сам от себя такого не ожидал. Просто взглянул в сытые глазки Важика, уловил самодовольство на пухлом лице Хокина и вспылил. Есть люди, безусловно, хорошие. Есть с первого взора неугадываемые. Но есть и откровенные сволочи. Уж этих-то после своей долголетней психотерапевтической практики я угадывал с лету. Словом, процедуру парада я беззастенчиво дожал до конца. Отказавшись от серебристого кадиллака, потребовал оседланного жеребца и, двинувшись вдоль выстроенных наспех шеренг десантников, морпехов, связистов и артиллеристов, устроил показательный смотр. Звездочет объяснил, что фронтоватого кандидата-консула, браво стоящего в сверкающем лимузине, принимали обычно неплохо. Но этого неплохо мне было мало, и я пошел дальше. Вместо парадного мундира я оделся в заурядные хаки. Вместо кинжала привесил к поясу офицерскую саблю, а лимузину предпочел коня. Мне нужен был безоговорочный успех, и, доверившись интуиции, я останавливал жеребца через каждые 10 метров, саблей указывал на очередного счастливчика, заглядывал ему в глаза, задавал 2-3 вопроса и тут же назначал командиром. Увы, у меня не было иного выхода. Это прежние цари да фараоны могли прикрываться незнанием народных тягот. В нынешний же век, век повальной телефонизации и газетного беспредела, ссылаться на собственное незнание было верхом нелепости. Уж не знаю, чего они от меня ждали, но только не такой вспышки злости. Я орал и полосовал воздух саблей, ставил коня свечой и заставлял бледнеть интендантов. Одного из вспыливших адъютантов тут же вызвал на поединок. Конечно, он был не настолько храбр, чтобы схватиться со мной всерьез, но я повел с ним себя предельно жестко, поневоле заставив парировать мои атаки. По счастью, фехтовальщиком он оказался средненьким, а потому, поиграв с ним около минуты, я вышиб оружие из его рук и ударом плашмя попросту оглушил противника. Это окончательно ввергло офицерское собрание в панику, и не теряя времени, я взялся за кадровую перестановку. Как в калейдоскопе, люди перемещались, в считанные часы меняя погоны, уходя в отставку и сдавая оружие. Недруги генерала Хокена в этот день могли пировать на всю катушку. Очень многие из них подросли в чинах, многие украсили грудь орденами и медалями. По сути дела, командный состав я обновил более чем наполовину. Возможно, это было чересчур, но я действовал по наитию. Тем более, что передо мной была армия. А армия во все времена уважала крепкую хватку. Эту самую крепость я и дал ей почувствовать. Возможно, этими людьми управляли еще более злые и свирепые паразиты. Тем большую свирепость я должен был продемонстрировать со своей стороны. Такова природа всех хищников. Они кусают тех, кто слабее, и убивают тех, кто выглядит иначе. А потому я маскировался как мог, изображая не доброго отца, но злого отчима, столь же жестокого, сколь и справедливого. Помотавшись вдоль строя, я успел пожать не одну сотню рук. Раздал около десятка затрещин. Заранее ознакомившись с личными делами камских героев, украсил не менее полусотни мундиров гвардейскими крестами и звездами. Были, разумеется, и беседы с выбранными наугад хлопчиками. Мне нужна была правда, и я ее получал. Килограммами и тоннами. Впечатленные увиденным, солдаты с офицерами развязывали языки, высказываясь по полной программе. Я был суров и ласков. В конце концов, сумел таки расшевелить эту братью. Двух толковых сержантиков из десанта решил и вовсе оставить при себе. Со штабистами игры представляли более сложные. Но и тут главный расклад был уже совершен. Старых героев всегда заслоняют новые. А новые, по счастью, уже имелись. Я это видел по сияющим глазам, по оживленному говору справа и слева. Всего расклада я, понятное дело, знать не мог. Но и совету Корнелиуса быть одинаково ровным со всеми следовать не собирался. Я выспрашивал, но не поучал. И не откладывая дел в долгий ящик, тут же вершил и правил. Тот факт, что за все время моего пребывания в войсках ни одна мина не рванула подо мной, уже говорила о многом. Армия оказалась вполне лояльной, и эту лояльность следовало скорейшим образом превращать в дружбу. Когда я покидал войска, в темнеющем небе распускались искристые цветы салютов, а смешавшиеся ряды бойцов ревели в тысячи глоток нечто похожее на ура. Тем не менее, все это было несколько дней назад, а сегодня... Сегодня мне предстояла очередная встреча со звездочетом, и этой встречи я ждал с нарастающим нетерпением, поскольку прежние наши беседы проходили в обязательном присутствии адмиральской свиты. Возможно, отношения Корнелиуса и звездочета были не столь уж напряженными, но я отчетливо чувствовал повисшую в воздухе недоговоренность, и было видно, что человеку, занимающему почетный пост звездочета, хочется поведать мне о значительно большем. Теперь подобная вольность нам была вполне по зубам. «Как, однако, тихо!» – вздохнула Ангелина. «Даже страшно. Не любишь тишины?» «Люблю. Но в той нашей квартире ее постоянно не хватало. Она была лакомством, понимаешь? А здесь? Здесь ее хоть ложками черпай. А когда мед, да целыми ложками, это уже невкусно. Ты становишься философом». Я внимательно поглядел на Анну. «Я всегда была такой. Только ты меня раньше не слушал». Или не слышал. Она осеклась. Эту тему она, как и я, старалась не трогать. Да и кто сказал, что необходимо знать друг о друге все до единой мелочи? Вовсе даже не обязательно. Ладно, я приблизился к шкафу. Пора переодеваться. Пора? Увы, трагедия всех официальных лиц в том и состоит, что они не могут позволить себе джинсов и драных свитеров. Да и в трусах по дворцу не очень-то походишь. А без? Она улыбнулась. А вес и подавно. Время неспешной притирки и осторожного обнюхивания миновало. Едва нас оставили одних, я тут же задал вопрос в лоб. «Так кто же я, черт побери? Человек? Призрак? Выскочка? Авантюрист или природный шаман? Силой снов, изменяющий действительность? Седенький старичок, обряженный отнюдь не в звездный маньяк, а в самый заурядный и даже основательно помятый костюм-тройку, хитровато улыбнулся». Рукой огладил аккуратную бороденку. «Это, Ваше Величество, вам лучше знать. Кто вы и откуда?» Я нахмурился. «И все же нам надо выяснить диспозицию. Вы не находите?» «Я свою давно выяснил». «Понимаю. Вопрос первого выстрела. Кто быстрее спросит и кто умнее ответит?» «Но я в такие игры предпочитаю не играть. Тем более, что на многие из моих вопросов у вас наверняка имеются исчерпывающие ответы. Вполне возможно». Звездочет, приглашающий, кивнул в сторону кресел. Сам присел, вольно забросив одну ногу поверх другой. На этот раз вел он себя несколько странно. И еще более странным было то, что последовало дальше. Изящно провернув в воздухе кистью, звездочет ласково произнес. «Ты бы объявился, что ли, Калистратушка? Уверен, наш гость тебя не испугается». И в ту же секунду угол комнаты осветился легкой вспышкой. В блеклом сиянии возник низенький человечек, который тут же и приблизился к нам. Шажочки у него были совершенно кукольные, и поначалу я даже принял его за Осипа. Однако размерами сходство исчерпывалось. Этот лилипут мало чем напоминал моего отцвета. Калистрат был более ухожен, а вместо железнодорожной шинели плечики его украшал вполне добротный смокинг. Впрочем, оттого он выглядел даже забавнее. Куклы и в смокинге. Знакомая картинка, не правда ли? Это отцвет мой, собственный. Звездочет вальяжно качнул головой. «Прошу любить и жаловать», — густым голосом добавил Калистрат. Кое-как взобравшись на кресло, он подмигнул мне карим глазом. «Ты, ваше величество, не пужайся. Мы, отцветы, народ безобидный». «Я знаю», — пробормотал я. «Вот и хорошо, что знаешь», — улыбнулся звездочет. «Наверное, настала пора раскрывать карты и снимать маски. Честно скажу, не очень хотелось бы расставаться со своей... Но ты ведь, Петенька, потом съешь меня, разве не так?» Никакого мимического фокуса не произошло. Не изменилась даже поза звездочета, однако я вдруг рассмотрел, что передо мной сидит совершенно иной человек, более молодой и статный, без бороды, с блестящими насмешливыми глазами. Я тряхнул головой, и трансформация картинки ускорилась. Это казалось мистикой, чудовищным обманом зрения, но передо мной сидел Димка Павловский с собственной персоной. Образ его по-прежнему был неустойчивым, трепетал и двоился, но ошибаться я не мог. Это был, разумеется, он. От оптической чехарды у меня поневоле навернулись на глаза слезы, и я поневоле припомнил давний эпизод, пережитый мной однажды на Азовском взморье. Нырнув тогда к затопленному катеру, я разглядел разлегшегося на ржавой палубе довольно крупного бычка. Я лег тогда напротив рыбины и уставился на него давящим человеческим взглядом. То ли хотел напугать, то ли заставить моргнуть. Но рыбы не моргают, и бычок преспокойно взирал на меня, не выдавая ни малейшего беспокойства. Время шло, и глядя в его умные, все понимающие глаза, я начинал ощущать растущее беспокойство. Стало казаться, что это не я, а он изучает меня. Странное двуногое и двурукое существо, непрошенным образом погрузившееся в его родную стихию. Кончилось все тем, что в смятении я попытался его погладить, но даже этого сделать не сумел, потому что вдруг рассмотрел, что это не бычок и вообще не рыба, а некое высшее существо, временно поселившееся на нашей неуютной планете. Его рот, огромные глаза, острые шипы на плавниках – все начинало странным образом расплываться и менять окрас. На миг мне даже показалось, что еще чуть-чуть, и я наконец-то увижу истинный облик азовского обитателя. Рука замерла в нескольких сантиметрах от его головы, трусливо дернулась назад, а последовавшее за этим удушье заставило меня торопливо всплыть на поверхность. Нечто подобное происходило со мной и сейчас. Облик старичка-звездочета неуловимо смазался, а вместо него отчетливо прорисовался мой давний друг и недруг Димка Павловский. «Ну что, ты ведь желал меня видеть, не правда ли?» Дмитрий снисходительно улыбнулся. «Да и я, честно говоря, соскучился. Кроме того, опасался, как бы тебя не сломали в психушке. Ты уж прости, но там моих людей не было. Да и с адмиралом мы только-только начали налаживать нормальный контакт». «Димка?» Я никак не мог опомниться. «Ни черта не понимаю». «Спокойнее, Петруша, спокойнее. Медленно посмотри влево-вправо, а после вновь вернись ко мне. Адаптация к одному единственному образу обычно происходит быстро». «Какая еще нахрен адаптация?» «А ты уже забыл? Я ведь тебе толковал о матрицировании мира. Ты смотришь вокруг и видишь то, что готов увидеть. Не более того. Мир всего лишь одна из интерпретаций мозга. Цифровое изображение, поданное на сетчатку глаза, а после переработанное личностным процессором. Цель переработки – оптимизация всего видимого». «Помню, читал. С трудом выдавил я из себя. Любимая теория наркоманов, мечтающих увидеть реальное мироздание. Что ж, их можно понять. Тот же псилоцибин усиливает восприятие, а метадон смещает палитру социальных эмоций в область откровенно животного спектра. Хотим мы того или не хотим, но мозг тоже фильтрует реалии по собственному произволу, защищая от избыточной пестроты и излишнего негатива. Именно так создается угодная нам матрица». Дмитрий пожал плечами. «Словом, был звездочет и всплыл. Лучше, если ты поскорее привыкнешь к подобным инверсиям. Тогда не будешь ахать по поводу экзотических картинок и сбывающихся снов». «Ёшкин кот». Я даже поперхнулся. «Значит, тебе тоже снится здешняя чертовщина?» Он скромно кивнул. «Иногда бывает. Хотя полагаю, что под влиянием наркотиков означенный процесс становится десятикратно опаснее. А может получиться так, что весь этот мир, ты, я и чертов Корнелиус, привиделись мне в каком-нибудь случайном обмороке. Вот уж чего не знаю, того не знаю». Дмитрий усмехнулся. Но как бы то ни было, усвой раз и навсегда. Здешние грани более тонкие, нежели в обычном мире. Это во-первых. А во-вторых, для всех окружающих я по-прежнему значусь тайным консультантом двора. Для тебя же я школьный товарищ. Как в старые добрые времена. Никак не могу поверить. А ты постарайся. Сумеешь включить эту мысль, и в глазах у тебя тотчас прояснится. Самое интересное, что Павловский снова оказался прав. Стоило мне взглянуть на него, как на прежнего Димку, и седенький звездочет окончательно исчез. Но как? Как это возможно? Я нервно поежился. Мне казалось, я уже многое повидал. Однако нашлось в этом мире нечто, чем можно было меня изумить. «Откуда мне знать?» – Павловский хмыкнул. «Ты ведь тоже принял своего отцвета как непреложный факт. Вот и со мной смирись. Есть тень, а есть отцвет. Вот тебе и весь здешний перечень мадридских тайн. Можно, конечно, до последних дней ломать голову над загадками мира. Но я, честно говоря, давно уже понял. Значительно проще и мудрее принимать мир таким, каков он есть. Небо синее, а планеты круглые. Спрашивается, почему? Не знаю. Огонь горячий, а черные дыры заглатывают на обед целые галактики. И тоже первопричин никто не знает. То есть кое-какие предположения есть, но нам от них ни тепло, ни холодно. Атомов информации во Вселенной великое множество. Но стоит ли тратить жизнь на то, чтобы собирать их в кошелку? Мне плевать на твои атомы. Я хочу знать, почему мы с тобой здесь, и почему вместо звездочета я вижу тебя. Насчет того, почему ты здесь, я тебе, кажется, уже объяснял. Что касается меня, то такой уж я человек. Пребывать в нескольких ипостасях всегда казалось мне удобным и интересным. Интересно, это факт. Звучно поддакнул Калистратушка. Вот-вот. Павловский кивнул в сторону своего отцвета. Это ведь тоже моя ипостась. И замечу, не самое худшее. Или ты своего Осипа по-прежнему принимаешь за постороннее существо? Откуда ты знаешь, как его зовут? Слышал записи адмирала. Кстати, скажи спасибо. Именно я успокоил твоего главного недруга. Он ведь после твоих фокусов в поликлинике всерьез загорелся тебя ликвидировать. Хорошо, хоть не глупый мужик оказался. Сумел выслушать меня до конца, а выслушав, понял, что с тобой лучше дружить. Разве они здесь не знакомы с отцветами? Увы, материализация вторичных тел происходит исключительно при перемещении из среды в среду. У аборигенов отцветов нет, у пришлых они временами появляются. То есть? Все проще пареной репы. Нырни в какой-нибудь темный пруд и сразу лишишься бездны привычных способностей. Разучишься говорить и дышать. Перестанешь передвигаться на своих двоих, да и тень свою вряд ли рассмотришь. Зато обретешь подобие невесомости и научишься парить. Причем здесь пруд? Это всего лишь пример, Петенька. Иллюстрация теряемых и приобретаемых возможностей. На Марсе ты бы прыгал как кузнечик, а на Юпитере только лежал бы, да устало наблюдал собственный затылок. Даже перемещаясь за границу, люди что-то теряют и приобретают. Вспомни советское время. Какими глазами мы взирали на супермаркеты и глянцевые журналы. Это тоже была степень свободы, совершенно нам незнакомая. Здесь же мы столкнулись не с чужой страной, а с чужим миром. А потому будь готов к тому, что и постоянная планка здесь будет несколько иной. А квадрат гипотенузы окажется неравным сумме квадратов катетов. В чем-то этот мир проще. Зато появляются зримые человеческие проекции. Короче говоря, радуйся, что материализуется только отцвет. Могла бы запросто проявиться и тень. А что это за особь? Думаю, нам лучше с тобой не знать. Ясное дело. Все тени – сучье племя. Задиристо буркнул Калистрат, и в голосе его послышались знакомые интонации. Мы, Петр, в массе своей, имеем то, что хотим. Тщеславие дарит человечеству актеров и художников, жлобские качества банкиров и миллионеров, лень и косность, наркотики и алкоголизм. Тот, кто не хочет семьи, никогда не вступит в брак, а кому не терпится улизнуть со своей исторической родины, тот рано или поздно сбежит. Не в Израиль, так в Антарктиду. В общем, ты сам, Петр, виноват в том, что скособочил свою карму. С чего ты взял? А ты вспомни, что ты делал, к примеру, в том прежнем своем мире. Может быть, славил его? Наслаждался телевидением? Пил пиво? Или ходил на мои сеансы? Нет, Петенька, ты ругательски ругал тот мир. И меня ругал, и своих несчастных пациентов, и президентов с их законами, и экологических вредителей. Правильно, потому что природа гибнет, а законы лживы и несправедливы». Павловский лукаво погрозил мне пальцем. «Природа, Петенька, всего лишь подчиняется нашим пожеланиям. Да и законы создаются не ангелами небесными, а вполне земными людьми. Уже только поэтому они не могут быть лживыми и несправедливыми. Другое дело, что тебя эти законы не устраивали, как верно не устраивал и весь мир в целом. Вот он и выплюнул тебя сюда, в государство визирей и мифического кандидата-консула. Да откуда оно взялось, черт подери? Надо думать, ты его сам и выдумал, а выдумав, воплотил в явь. А корректоры? Я ведь сам держал в руках ту коробочку. Корректор тоже один из местных обманов, своего рода плацебо. Если веришь в него, то способен влиять в какой-то степени и на окружающее». Брови мои сошлись на переносице, я лихорадочно пытался переварить сказанное Дмитрием. «Теперь надо думать, он по достоинству оценит свое прошлое», – утробно проворчал Калистрат. «А через прошлое более тепло посмотрит и на будущее». «Не слишком ли он у тебя разговорчив?» – буркнул я. «Не разговорчивее твоего», – парировал Павловский. Красиво переплетя на колени пальцы, добродушно взглянул на Калистрата. «И почему бы ему не поболтать? Все равно речь его слышат лишь те, кому положено, а нашу с тобой. То же самое. Так что об этом можешь не беспокоиться. Мы можем говорить в присутствии адмирала Корнелиуса, офицеров и визирей, но их слух также настроен на свои образы и свои истины. Мы для них вне понимания, а значит и слышать они ничего не будут. Либо столкнуться с той же тарабарщиной, с какой сталкивался в свое время и ты. Тогда почему ты придуривался в прошлой нашей беседе? Во-первых, нас записывали сразу несколько магнитофонов, а во-вторых, следовало тебя подготовить. Ты ведь, прости меня, Петенька, никогда особенно не понимал юмора. Там, где следовало просто немного посмеяться, тут же начинал ругать все и вся. А в нашей с тобой ситуации ругаться опасно. Ты намекаешь. А чего тут намекать? Ты и сам, должно быть, заметил, что здешний мир не слишком расположен к смеху. Вот и радуйся. Это не чей-нибудь. Это твой мир. И, кстати, о будущем Калистрат не зря поминал. О нем тебе и впрямь в самое время подумать. О каком будущем ты говоришь? Разумеется, о твоем. С моим-то все более или менее ясно. Я закоренелый конформист. И меня устраивает практически любая власть. Собственно, потому и меняю ипостаси, как захочу. А вот тебе, друг мой Петенька, от себя не убежать. Как говорится, что предписано судьбой, то уже навек с тобой. Ты знаешь про мою судьбу что-нибудь определенное? Нет, конечно. Но уж поверь мне, никакой ты не психолог. Иначе жил бы в ладу со своими жалобщиками и не лаялся с коллегами вроде меня. Ты, Петр, из разряда операторов. Тебе просто необходимо манипулировать чем-то грандиозным. Эскадрами, дивизиями, нациями. Это даже не потребность, это свойство. А без реализации означенного качества ты обречен на вечное брюзжание, что называется генерал без армии. С чего ты взял? Как это с чего? Я ведь тот же институт заканчивал, что и ты, и людей изучал ничуть не меньше тебя. Правда, ты их пытался лечить, а я старался понять. Как выяснилось, это разные вещи. Павловский неожиданно изогнулся корпусом, подался ко мне ближе. Ты знаешь, а ведь я не очень удивился, что именно ты угодил в кандидаты-консулы. Очень уж критиковал в той прежней жизни царей с президентами. Выходит, самого тянуло на трон? Скажешь, я не прав? Не говори ерунды. Это не ерунда, это азбука психологии. Ругал власть? Вот тебя и щелкнуло по носу. Дескать, сам теперь попробуй. Но это ладно. Главное, не забывай капитана принцессы Софии, того самого, что отправил на дно всех своих пассажиров. Мог ведь позволить спасти, но не позволил. Приказал сидеть и ждать штиля. В итоге дождался шторма и погубил 3,5 сотни жизней. Это ты к чему? А к тому, Петенька, что иные твои здешние проекции даже для меня оказались полной неожиданностью. Например, что это за жутковатая история с больными в клинике? Ты об этом знаешь? А как же? Когда исчезли первые двое, я сразу понял, что дело нечисто. Отсветы, конечно, тоже могут порядочно колобродить, но они никогда не делают такого, на что способна тень. Что? Да, Петенька, похоже, ты протащил сюда не только Осипа, но и кое-кого пострашнее. Понятно, что это не твоя вина. Однако прими к сведению. Погоди, погоди. Я вскинул руку. Я просто кое-кого видел во снах. А после получалось так, что эти кое-кто погибали. Дмитрий энергично кивнул. Все верно. Витая в мире теней, ты матрицируешь подобие заказа. Насколько я знаю, это случается у многих, но не у многих есть верный и злой пес, готовый ринуться на врага по первой команде. А почему ты считаешь, что сам не имеешь тени? Задиристо поинтересовался я. Потому что возле меня не умирают от инфарктов. Павловский пожал плечами. Хотя, как знать, возможно, и у меня есть в загашнике нечто, о чем я пока не подозреваю. Он вздохнул. А теперь вопрос более личный. Скажи, Петь, после всего того, что случилось, после моих сеансов и после здешних покушений, веришь ли ты еще во что-нибудь? Я хмыкнул. Кажется, начинаются тесты. Понимай, как хочешь. Что ж, пусть так. Передразнивая Дмитрия, я тоже переплел пальцы на колени. Картина выпятил губы. Не бойся, Димон, конечно же верю. Например, в девушек красивых, в те же законы, если они справедливы, в мудрых людей. Верю в любовь с первого взгляда. И не с первого, кстати, тоже. А еще верю в тишину и силу. В силу? Уж прости, без нее как-то не обходится. В сущности, и там, и здесь я наблюдаю одно и то же. Миром правят сердце и бицепсы. Сердце для ангелов, бицепсы для чертей. Иначе просто сгрызут. Ты знаешь, сколько раз в меня уже стреляли? Догадываюсь. Он пожевал губами. Но могло быть и хуже? Не понял. А что тут понимать? Могло быть гораздо хуже? Дмитрий качнул головой, на секунду зажмурился. Видимо, пришел и мой черед раздвигать кулисы. Так вот, объяснение всему случившемуся с тобой одно единственное. Тебе, сударь мой, надлежало сыграть роль дублера. Дублера при прежнем консуле. Кажется, что-то такое мне уже говорили. Вот-вот. Зачем иные правители заводят дублеров? Особенно, когда в стране инфляционные ожидания, армия бузит и назревают социальные потрясения. Да затем, чтобы элементарно отсидеться. Это у нас хаос и политика проходят на ура и на авось. А здешние ребята давно уже все просчитали на много ходов вперед. Каждый пятый консул погибает здесь от насильственной смерти. Каждого третьего пытаются свергнуть. Войны проходят аккуратно каждые 12 лет. Не слишком разрушительные, однако и не бескровные. Вот и выпали нынешнему консулу все черные козыри разом. Плюс тотальная деноминация и кризис доверия со стороны общества. Можно, конечно, уступить, а можно и переждать, прикрывшись на время дублером. Но почему я? Почему не какой-нибудь актер, как у того же Черчилля или Хусейна? Разве это не проще? Не проще, Петруша. Павловский покачал головой. Не забывай, что это все-таки иной мир, со своими особыми свойствами. Ты о комплексных числах? А хоть бы и так. Нас ведь потому и разорвало на три части, что мы из иного теста. Здешние аборигены действительно не имеют ни отсветов, ни теней, потому что все это спрессовано воедино. Иными словами, это более плотный мир. И кто есть кто, тут сможет угадать любой ребенок. Все равно как собака угадывает кошку по запаху. Поэтому им требовался не просто двойник, а полная копия, понимаешь? Я помотал головой. Начинал уже понимать и снова запутался. По-моему, ты себе противоречишь. Сначала говоришь, что прежний мир вышвырнул меня сюда по моей же вине, а теперь утверждаешь, что к этому приложил руку кто-то из местных. Верно, приложили. Скажу больше, для таких целей имеется даже соответствующая аппаратура. Ну-ка, ну-ка. Я встрепенулся. Сказать по правде, об аппаратуре не хотелось бы сейчас говорить. По той банальной причине, что ничего интересного тут нет. Мы не пользуемся синхрофазотронами и не выстраиваем каких-либо коридоров, по которым можно пробежаться до сопредельного измерения. Скорее, мы выворачиваем подходящих кандидатур наизнанку. Знаешь, как в гороховом супе. Одну горошину проталкиваешь внутрь, а на ее место тотчас всплывает другая, из тех, что поближе. А может, самая неустойчивая. Выходит, я оказался неустойчивым? Не ты, а твоя связь с родным миром. Сцепление, оно тоже бывает разным. Одни при родителях всю жизнь обитают, другие отращивают первые белесые усики и тут же срываются с места в вольную жизнь. Нечто подобное наблюдается и тут. Дмитрий улыбнулся. Чтобы жениться, мало любить. Еще требуется, чтоб тебя любили хотя бы самую малость. Так что здешние дублеры в этом мире обычное дело. Не ты первый, не ты последний. Возникает нужда, начинается притяжение. Ну а кто именно притянется, это, извини меня, вопрос случая. Но ведь нужна копия, ты и сам сказал. Вот здесь-то и кроется один из фокусов перехода. То самое матрицирование, о котором мы говорили. Павловский устало вздохнул. Другими словами, копия не нужна. Сгодится первый встречный, кто сам изъявит готовность к перемещению. А дальше идет адаптационный процесс, в результате которого ты, наконец, дорисовываешь этот мир, как тебе хочется, а мир дорисовывает тебя. Процесс, разумеется, не самый гладкий, однако вполне результативный. Другое дело, что недруги двора об этих секретах тоже отлично наслышаны, потому и начали на тебя заблаговременную охоту. На меня? На кого же еще? Одни из кожи вон лезли, чтобы тебя умертвить, другие по мере сил защищали. В том числе и я. Ты тоже меня защищал? А как же? Или ты всерьез поверил, что реальный кандидат-консул сгинул в нашем мире? Нет, конечно. Вернуть его не столь уж сложно. Однако зеркалами перемещения ведаю я. И в нужный час господин адмирал получил от меня тот ответ, который требовался для твоего спасения. Обнаружь они настоящего консула в Зазеркалье, и тебя бы без сомнения списали. Но чего не сделаешь для старого друга? Ты утаил от них истинное положение дел? Верно, утаил. Пусть, думаю, покуражится старый дружок. Все равно хуже не будет. Дмитрий устало вздохнул. Что же касается миров, то еще раз повторяю, их неисчислимое множество. Сплошной гороховый суп. Собственно, потому и появилась на свет идея дублеров. Сам посуди, если на подготовку подходящего актера иногда затрачивается не один год, то с помощью нашей аппаратуры можно выдергивать их одного за другим, как карасиков из пруда. Точно. И все они, после скоропостижного матрицирования, будут удовлетворять всем здешним требованиям. Народ принимает их за царствующих особ, совершает свои кровавые посягательства и на том успокаивается. Проходит еще неделька, истинный консул благополучно возвращается. Интересное кино. А как насчет морального аспекта? Смешной ты человек. Разве моральный аспект когда-либо присутствовал в политике государств? Моральный аспект – это щит, которым в нужный момент прикрываются господа ораторы. И даже не щит, а фиговый листок. А посему в интересах нации началось. Толкнувшись от подлокотников, я вскочил. Почему, как только заходит речь о больших подлостях, немедленно поминаются интересы нации? Это что, аргумент всех времен и народов? Палец отцвета Дмитрия обличающе указал на меня. «Оператор», — усмешливо прогудел Калистрат. «Как есть оператор. Боюсь, будет у нас с ним хлопот». «Посмотрим», — миролюбиво произнес Павловский. «Но тебе, Петр, я все же хочу лишний раз напомнить о судьбе принцессы Софии. Этот мир не погремушка, тут тоже живут люди и бегают во дворах дети. Так что ты уж бей, но аккуратно. Боишься, что пойду по следам грозного Сталина? Ну, Сталин тебе не указ, ты и дальше пойти можешь. Тем более, что, по большому счету, особых следов в истории усатый горец не оставил». «Это как же?» Я задаченно нахмурился. «Да так, еще один мировой миф, только и всего. Не хуже и не лучше десятка иных царей». «А как же репрессии?» «Были, конечно, но у кого их не было? Сталин, Петруша, один из многих, подхватил романовскую эстафету, покуролесил 30 лет и сгинул. А вот Николай впрямь крепко наследил. И страну вверх тормашками поставил. И историю вспять повернул. Кстати говоря, не только российскую». Я покачал головой. «Да, забавное у тебя получилось сравнение». «Чем же оно забавно?» «Да тем, что Николай все свои войны проиграл. А Сталин, пусть жуткой ценой, но выиграл. А выиграл ли?» Дмитрий прищурился. «Не знаю». Я задумался. «Это, пожалуй, даже самый умный компьютер не рассудит. Как ни крути, счет не на тысячи идет, на сотни миллионов. В том-то и заковыка. Дело императоров – не забывать о своих подданных», – наставительно произнес Дмитрий. «А твой коллега из Романовской династии от них отрекся. Самым вульгарным образом». Разговор об императорах начинал меня слегка утомлять. «Ладно, бог с ними. Лучше скажи, можно ли мне поинтересоваться устройством твоей загадочной машины?» «Какой еще машины?» «Да той самой, что тасует людей по временным колодам». «А, вон ты о чем». Дмитрий улыбнулся. «Что ж, тебе сейчас все можно. Только это ведь, собственно, не машина. Всего-навсего система зеркал». «Зеркал?» «Ну да. Ты уже и сам, наверное, понял, что с оптическими фокусами в этом мире все обстоит намного сложнее. Тени, отсветы, комплексные плоские образы». Мой собеседник сделал обтекаемое движение рукой, словно погладил некое невидимое животное. «Скажем, хочется тебе вместо яблока увидеть грушу. И именно так оно и случится. Нужно тебе вообразить неимоверной красоты девушку. И не сомневайся, первая же дурнушка окажется таковой». Сухо сглотнув, я без сил опустился в кресло. «Ты хочешь сказать, что Ангелина...» «Я ничего не хочу сказать», — быстро перебил меня Дмитрий. «Ничего, кроме того, что мы в состоянии выстраивать для себя здешние образы. Добавлю, вольно или невольно». «Черт бы тебя побрал!» Слова Дмитрия меня все-таки зацепили. «Но ведь она... она действительно меня любит». «Правильно. И будет любить», — хмыкнул Павловский. «До тех пор, пока тебя это устраивает. А пожелаешь поссориться, и все получится проще простого. Уж ты мне поверь. Кстати, в том прежнем мире все происходило в сущности так же, разве что проявлялось менее явно. Вспомни хотя бы своих знакомых, как они себя вели, какие замечания тебе делали, о чем болтали. Уверен, ты найдешь много общего со своей нынешней пассией». «Мы, кажется, говорили о зеркалах», — хмуро напомнил я. Продолжать беседу об Ангелине желание пропало. «Что ж, кто первый додумался до этой системы, я не знаю, но, видимо, нашелся умник. 6 зеркал устанавливаются особым образом, так, чтобы в каждом отражалась часть транспортируемого объекта и часть зеркала, стоящего напротив. Далее включается особое лунное освещение, и на свет появляется 7-е зеркало». «7-е?» «Верно. Только не плоское, а объемное. Грубо говоря, это что-то вроде голографического продукта 6 зеркал. По сути, это и есть проход в иной мир. Система, как видишь, крайне несложная. А потому схема расположения зеркал хранится в строжайшем секрете. Человек делает шажок и исчезает». «Да...» Я качнул головой. «В самом деле несложно». «О чем и речь?» «Значит, прежний консул воспользовался системой зеркал и смылся?» «Верно, так оно и было». «Значит, он ждет, когда меня наконец-то пристукнут?» «Думаю, с большим нетерпением, поскольку твоя смерть для него еще один шанс». «И где же он сейчас обитает?» «Разве я еще не сказал?» Дмитрий усмешливо переглянулся с Калистратом. «Видишь ли, Петенька, он теперь проживает в твоем прежнем мире, в твоей прежней квартире. Надо думать, и лечить он пытается твоих прежних пациентов». «Вот как?» Я прикусил губу. «В таком случае ему можно только посочувствовать». «Не знаю, как там насчет сочувствия, но консулом он был, если честно, не важнецким». Дмитрий улыбнулся. «Кстати, если бы ему там было плохо, он дал бы мне знать. Связь, пусть односторонняя, у нас имеется». «Выходит, он молчит?» «Увы, именно этим и объясняется, что тебя засадили в психушку. Я тебя не сдал, а в отсутствии реального правителя господин Корнелиус не стал рисковать. К слову сказать, он поступил вполне грамотно, поскольку психушка – самое безопасное место во время смут. Кому придет в голову разыскивать там действующего двойника? Зато теперь можно не волноваться. Пока ты отлеживал бока в лечебном заведении, все, кто спешил на тот свет, успели удовлетворить свои желания. Пик кризиса миновал, можно начинать править». Я ничуть не удивился, когда знакомым движением Павловский выставил на столе шикарную бутылку. Конечно же, снова коньяк. И наверняка самый дорогущий. Мой школьный дружок был в своем амплуа. На миг показалось, что в глаз попала соринка, и образ бутыли неустойчиво расплылся. Сморгнув, я посмотрел на Дмитрия. Тихо поинтересовался. «Послушай, Димон, может, я и тебя выдумал?» Не отвечая, он неспешно разлил коньяк, придвинул мне узорчатую рюмку. «Почему ты молчишь?» Потянувшись за рюмкой, я разглядел, что пальцы мои дрожат. «Если ты ждешь от меня ответа, могу ответить». Дмитрий лукаво прищурился. «Я не знаю, Петруш. Честное слово, не знаю.